«Хи-хи-хи!» — прохрипел Гуи. «Бояться нечего. Темнота нема. Она знать не знает о своем недовольстве. Сынок и сноха полны гордости. Они не думают злиться и обижаться на старичков, которые учинили им это, сделав из вепря Борова, когда тот еще не имел своего мнения, а только барахтался и не мог защититься. Хи-хи-хи-хи. Бояться нечего. Злость и обида надежно упрятаны в темноту. И стоит им хотя бы немного высунуться на свет, как они снова будут упрятаны в благонравное смирение и нежную почтительность к нам, любимым родителям, хотя мы ради примирения с веком сыграли однажды шутку с нашими детками. Хи-хи-хи. Дважды упрятать, дважды обезопасить, запереть на два замка, благодаря чему милые старички совершенно неуязвимы. Разве это не хитро, не забавно? Сначала Туей была явно озадачена и встревожена поведением своего брата-супруга. Но его слова ее успокоили, и она тоже захихикала, сощурив свои и без того узкие глаза в слепые щелки, сложив ручки на животах и втянув свои старые головы в сутуленные плечи. Они сидели в своих пышных креслицах и тихонько кудахтали. «Хи-хи-хи-хи-хи, ты прав!» — кудахтала Туи. «Твоя мышка понимает, какую забавную шутку сыграли мы с нашими детками, а их обида упрятана дважды, заперта на два замка, и нам не страшна. Это куда как хитро и мило, и я рада, что мой кротенок весел, и что он забыл свою тревогу по поводу допроса в дольней палате. Но, может быть, в твоем естестве появились признаки утомления, и мне следует приказать немому слуге подать нам лакомство?» «Ни малейшего», — отвечал Гуи, — «ни малейшего признака утомления нет в моем теле, наоборот. Оно прямо-таки посвежело от нашей уютной беседы. Побережем позыв на еду до часа вечерней трапезы, когда священная родня соберется в столовой, и каждый будет с нежной заботливостью подносить к носу другого букетик лотосов. Хи-хи-хи-хи. А сейчас хлопнем в ладоши прислужницам, чтобы они немного поводили нас по плодовому саду, ибо моим посвежевшим членам угодно размяться». И он хлопнул в ладоши. Девочки с разинутыми от дурашливого усердия ртами прибежали, подали старикам тоненькие свои ручки, помогли им спуститься с помоста и удалиться. Иосиф, переведя дух, опустил угощение на пол. Руки у него затекли почти так же, как тогда, когда измаильтяне вытащили его из колодца. «Ну и глупцы же они перед Господом», — думал он, — «эти священные старички. Да и горестные тайны этого благословенного дома такие, что только упаси Боже, вот и видно, что жить на небесах высокого вкуса вовсе не значит быть защищенным от глупости и от ужаснейших промахов. Хорошо бы рассказать отцу о богоглупости этих язычников. Бедный Потифар!» И прежде чем отнести Хамату оставшееся угощение, он здесь же прилег на циновку, чтобы его до боли натруженное тело отдохнуло от службы немого слуги. Иосиф размышляет об этих делах. Он был потрясен и взволнован всем, что услышал, неся свою службу, и это часто занимало тогда его мысли. Его неприязнь к священным старичкам была достаточно пылкой, и заперта она была только на замок умной вежливости и почтительности, но никоим образом не на замок темного неведения, ибо ни его досада на безответственную богоглупость родителей, ни его отвращение к уютному спокойствию, которое доставляло им их достойная застрахованность от всяких упреков, отнюдь не были неосознанными и безотчетными. Но и поучительный смысл, каковым для него Авраама отпрыска, обладали эти сделанные им в столь неодушевленном состоянии открытия, поучительный их смысл от него тоже не ускользнул, и он не был бы Иосифом, если бы не постарался обратить их себе на пользу. То, что он услышал, расширяло его кругозор и предостерегало его от соблазна видеть в своей непосредственной духовной родине, в мире отцов с его заботой о Боге, в мире, чьим потомком и питомцем он был, нечто единично своеобразное и ни с чем не сравнимое».